Глава 60. Полина. И я рад. Даня отвечает сдержанно, потом обнимает меня за талию и заставляет пройти вперед. «Хочу познакомить тебя со своей невестой, Полиной». Мы оказываемся ближе к камину, и я чувствую пляску языков пламени на своем лице. Или, быть может, это банальное смущение. Почему под взглядом его деда у меня так печет щеки? Пожилой мужчина оборачивается, смотрит на меня очень внимательно. Настроение его темных глаз распознать сложно. На его лице непроницаемая маска прохладной вежливости. Несмотря на годы, граф Ольшанский выглядит подтянутым. В этом кожаном кресле в каминном зале он выглядит так, словно шагнул сюда из позапрошлого столетия. «Невеста?» Его темные глаза быстро скользят по моей фигуре. «Любопытно. Разве ты уже не женат?» «Это был фиктивный брак. Ты сам знаешь об этом». «Фиктивный или нет, но все же брак», — пожимает плечами он. «Если тебя что-то не устраивает, мы можем уехать», — цедит Даня сквозь зубы, а я готова провалиться сквозь землю. «Горячая кровь!» Его дед усмехается, с жадностью разглядывая черты лица Дани. «Весь в меня!» Последняя фраза звучит одобрительно, и я совсем теряюсь в этом странном водовороте намеков. Хорошо еще, что говорят они по-русски. Я в школе учила французский. Английский знаю, конечно, но при стрессе могу начать забывать слова. «Дэниел, хочу, чтобы ты знал. Я уважаю твердость твоего духа. Настоящий мужчина всегда знает то, чего хочет, и не останавливается перед трудностями. Рад, что ты унаследовал эти качества». Дед Дани снова бросает на меня быстрый взгляд. Почему-то он пробирает меня до нутра. Наверное, сказывается общее напряжение. Или же отражение языков пламени из камина делают лицо пожилого мужчины несколько зловещим. Нет, наверное, я просто перечитала ужастиков викторианской эпохи. Вот и мерещится всякая дичь. «Прошу за стол!» – величественным жестом приглашает граф. «Полина!» – вздрагиваю, когда он обращается ко мне. «Меня зовут Игорь Павлович Ольшанский, и мне не терпится узнать избранницу своего внука как можно ближе». Неловко улыбаюсь и киваю. «Борис проводит нас!» Кивком головы он подзывает дворецкого. «Сегодня ужинаем в голубой столовой. Ради вашего приезда я накрыл стол. Гости для меня большая редкость». «Вы живете в уединении?» спрашиваю. «Затворник тот, кто добровольно запирает душу. Моя же вольна делать все, что заблагорассудится». Граф Ольшанский усмехается. Мы выходим из каминного зала и идем по коридорам. Приглушенный свет, пустой, почти необитаемый дом. Зачем одному человеку столько комнат? Даня с дедом идут чуть спереди. О чем-то оживленно разговаривают, а я иду позади вместе с Борисом, который сохраняет невозмутимый вид. Смотрю по сторонам и за очередным поворотом среди множества портретов замечаю знакомое лицо. Молодой человек в костюме с гончей собакой рядом. Черты его лица, они так похожи на Данины. Просто поразительное сходство. «А это ваш старший сын, Владимир?» спрашиваю, задерживаясь около картины. Не уверена, что граф Ольшанский знает, кем мне приходится его старший сын, поэтому решаю не обострять. «О, нет, моя дорогая!» Игорь Павлович мягко улыбается. «Это я в молодости, конец 60-х. Тогда в моде были длинные волосы». Он заговорщицки подмигивает мне. Даня уже зашел в столовую, и я снова испытываю это непонятное чувство. Словно мне некомфортно быть наедине с этим загадочным человеком. Но не находя для этого ощущения достаточно объективных причин, я просто отмахиваюсь от него, как от надоедливого, зудящего по духам комара. «Ну что, идемте?» Граф галантно предлагает мне свой локоть, и мне не остается ничего, кроме как ухватиться за него. В голубой столовой накрыт огромный стол. «О, Господи!» – пораженно выдыхаю. Никогда раньше я не видела подобного великолепия. Изысканные блюда просто ломят стол. Закуски, мясо, причудливо нарезанные сыры, омары, фрукты, рыба. «Я не знал ваших предпочтений», — вежливо улыбается мужчина. «Прошу простить, если не угадал. Присаживайтесь». Он отводит передо мной стул, а дворецкий уже наливает вино в фужер. «За встречу!» — первый поднимает бокал граф. «За знакомство!» — кивает Даня. «Я же просто молча соглашаюсь, поднимая бокал вслед за мужчинами». «После ужина я бы хотел поговорить с тобой о делах, Даня». Дед обращается к внуку. «Как ты знаешь, земля, о которой мы с тобой вчера говорили?» В тот момент, когда я уже было немного расслабляюсь и беру в руки вилку, из коридора доносится какой-то шум. Краем глаза замечаю, как граф и его дворецкий встревоженно переглядываются. Шум становится громче. Кажется, словно кто-то разговаривает на повышенных тонах. «Какого чёрта?» Даня встает со своего места. Делает несколько шагов по направлению к двери, но в этот момент она распахивается, и в голубую столовую проникает грозный крик моего отца.